Слушай. Е-е. Бахти. Санджин продакшн. От души. Е-е. Ради Никиты. Все это ради Никиты. Будто не ему писала письма вечерами. Люблю, скучаю, и в конце веселый смайлик. Он в камуфляже с автоматом. Это фото висело над ее кроватью полтора года. Будто не его ждала, не о нем мечтала. Будто не ему клялась на берегу песчаном. Будто не с ним венчалась, будто не он честно был рядом с ней все эти девять месяцев. Она была сиротой, это не ее ошибка. Любовь, сука, та еще, а счастье зыбко. И с тех пор, как пристрастился он к напиткам, жизнь с ним стала для нее сущей пыткой. Ее грустными, его пьяными ночами он кричал, она молчала и ручьями. Слезы с глаз ее текли по лицу разбитому, а в своей комнате рыдал маленький Никита. Слыша крики, ему не было и двух, когда мать шагала рядом с отцом в гробу. Что творилось, он не понимал толком, да и не нужно было, хорошо, что был ребенком. Родных не было у ней, друзья пропали, его друзья просто пьяная компания. Подруги что-то говорили, но не легче. Платить за съемную квартиру стало быть и нечем. Проще было умереть, стать убитой, но нужно было жить, жить ради Никиты. Нужно было жить, только не было средств. Никита будет счастлив даже ценой ее чести. Днем рядом с сыном, ночью на панели. Ради денег ее тело в чужой постели. И так противно даже целовать сына. Все было бы иначе, будь в ее силах. И каждый раз с утра, подходя к своему дому, прятала глаза от соседей незнакомых. И проще было сдохнуть, было очень стыдно. Нужно было жить дома, ждал Никита. Днем рядом с сыном, ночью на панели. Ради денег ее тело в чужой постели. И хотелось умереть, было очень стыдно. Нужно было жить, жить ради Никиты. Днем рядом с сыном, ночью на панели. Ради денег ее тело в чужой постели. И хотелось умереть, было очень стыдно. Нужно было жить, жить ради Никиты. Днем рядом с сыном, ночью на панели. Ради денег ее тело в чужой постели. И хотелось умереть, было очень стыдно. Нужно было жить, жить ради Никиты.